Пучок перцепций. Live fast, die young. Bad girls do it well. Дорога вечной юности. События этой истории начинаются в конце мая 2009 года, когда меня в возрасте 16 лет положили в больницу. Хоть прошло уже множество лет, мне все равно приходится зимой раз в несколько лет встречаться с Машей и ждать вместе с ней остальных. Под остальными я имею в виду Катю и Вику. Они не являются моими бывшими женами или девушками, да и друзьями назвать я их не могу. Просто мы обязаны это делать. Раз в несколько лет, когда Маша получает определенный сигнал. Иными словами, это ее история, но на мою жизнь она оказала не менее сильное влияние. Она навсегда изменила ее. Впрочем, то же самое можно сказать и насчет Вики с Катей, которые раньше были ее подругами. Последние... Ладно, чтобы вам было проще, пусть это будет понятная разуму цифра. Последние 10 лет, насколько мне известно, они не общаются. Так же, как и я, они вынуждены приезжать к Маше, садиться в ее машину и вместе с ней ехать в одно место. К едва заметному повороту на трассе, который ведет на 9-километровый участок с проселочной дорогой. Все мы, включая сидящую за рулем Машу, обязаны быть одеты в ту же самую одежду, которая была на нас зимнюю ночь 2009 года. Если мы все делаем правильно, то в конечном итоге ничего не происходит. Дорога приводит нас на соседнюю трассу, которая огибает город с противоположной стороны. После этого мы возвращаемся обратно и, не говоря друг другу и слова, расходимся еще на несколько лет, пока Маша не позвонит нам всем вновь. Однако бывает так, что на обочине встречаются голосующие, и мы вынуждены их подвозить, иначе через 9 километров дорога не заканчивается, и на нашем пути вновь появляется тот же самый попутчик. Снова и снова, сколько бы мы ни ехали вперед. Хоть на проселочной дороге нет ни единого поворота, когда в машину садятся попутчики, через несколько километров они всегда появляются. Обычно попутчики молчаливы. В основном они говорят только, когда нужно свернуть или остановить машину. Если я и продолжу и дальше рассказывать все как есть, без предыстории, то вы сочтете меня абсолютно безумным и ничего не поймете. Так что я вынужден вернуться немного назад, в мае 2009 года, в период, когда все только начиналось. Как-то по-крупному мне никогда не везло. Скорее наоборот, с самого детства невезения меня просто преследовали. Если я забывал какую-то вещь на улице, то, возвращаясь на ее поиски, терял сверху что-то еще. Там, где обычным людям черная кошка перебегала дорогу, на моем пути их встречалось две, и так во всем. Благодаря подобному везению, за неделю до летних каникул я и угодил в больницу. Ничего особенного. Одним вечером, возвращаясь с прогулки, наступил на торчащий из бордюра металлический штырь и пробил пятку. Дома как следует не обработал, лишь залился перекисью и лег спать. А когда проснулся утром, то обнаружил, что ступня превратилась в ногу младенца. Так меня и положили на стационар. По возрасту я все еще относился к детскому отделению, поэтому кроме малых на этаже больше никого не было. А затем, спустя неполный день, на этаж заехал пацан моего возраста, который в качествах неудачника переплюнул даже меня. Его звали Жека, и он, заправляя дома диван, проткнул палец, завалившийся внутрь зубочисткой. Попал прямо в стык между ногтем и подушечкой. Как и я, он как следует не обработал рану, палец загноился, и вместо летних каникул «Здравствуй, милый стационар». Жека был из другой части города, где я никогда толком не бывал. Практически сразу мы скинтовались, и уже спустя пару дней спокойно выходили из больницы на улицу, где нас навещали друзья. Как оказалось, у нас была масса общих знакомых, и не только. Жеке, как и мне, навещая, друзья регулярно передавали пяточку травы. Поэтому вскоре мы начали ходить в недостроенное отделение за моргом, который был под окнами нашей больницы. Там мы накуривались и подолгу тупили, боясь идти обратно. Примерно неделю все шло размеренным чередом, а затем во двор больницы одна за одной начали заезжать дорогие тачки. Порши, Лексусы, тонированные гелики. И вот тогда я впервые познакомился с Машей. Не единожды я слышал фразу «Наш город – маленькое село, где все друг друга знают». Пока я лежал в больнице, у нас в городе случилось событие невиданного масштаба. Две девочки-мажорки подрались из-за интриг вокруг какого-то видного парня. Одна была дочкой родного брата областного прокурора, вторая – крестница мэра города. И, возможно, все это бы тихо замяли, но кто-то заснял их драку на телефон. Как я понял впоследствии, когда происходит столкновение настолько высоких материй, происходит нечто близкое к инфляции. Одни связи подключают другие, те, в свою очередь, подтягивают кого-то еще. В конечном итоге все эти блатные крыши и знакомства становятся лишь очередными безликими нулями после единицы. По аналогии с инфляцией, сотни превращаются в тысячи, а те, в свою очередь, мутируют в миллион. А потом, в один момент, все нули зачеркиваются и остаются лишь единицы. Так было и с подругами Маши, Катей и Викой. Когда все зашло слишком далеко, родители богатых девочек обоюдно решили изображать из себя пострадавшую сторону и запихнули своих чад в больницу, где я в то время лежал. У Вики якобы были какие-то повреждения носа, и она лежала на четвертом этаже. А у Кати типа травма челюсти, и ее палата была на втором. Ну а между ними, на третьем этаже, были мы с Жекой. Катя училась в моей школе, в параллельном классе. Несколько раз мы пересекались в общих компаниях, но знакомы не были. Другое дело Вика. Жека хорошо знал и ее, и Машу, которая буквально каждый день навещала лежащую в больнице подругу. Именно он познакомил меня с ними. Первым делом, когда их положили в больницу, Жека потащил меня за собой на четвертый этаж, где лежала Вика. В отличие от наших общих палат с железными матрасами, у нее была частная комната, которая больше напоминала номер в гостинице. Дверь, закрывающаяся на ключ, телевизор, холодильник, душевая и собственный туалет с унитазом, а не дючкой в полу, как было у нас на этаже. Каждый день Маша привозила ей огромные корзины с фруктами, киндерами, сникерсами и прочими заманухами, которыми Вика с нами охотно делилась. Мы звали ее с собой накуриваться, а затем в нашу компанию добавилась Маша, которая всегда приезжала после обеда. Хоть она и была нашей ровесницей, у нее уже были водительские права, и в больницу она добиралась на своем розовом Кайене. Однажды вечером я спросил у Жеки: «Чувак, а ты не в курсе, у Маши кто-то есть?» «Братан, даже не пытайся в натуре, там все очень серьезно». Одни поговаривали, что отец Маши криминальный авторитет, другие, что просто очень уважаемый бизнесмен. Жека точно знал, что ее папа владеет частью рынка Барабашева в Харькове. Остальное он не мог ни опровергнуть, ни подтвердить. Примерно спустя неделю Вика и Маша помирились с Катей, которая лежала на втором этаже, и, наверное, в это же время Жеку выписали из больницы. Сначала они звали меня к себе от скуки, а затем начали просить доставать им траву. Так я и стал частью их компании. Все лето 2009 года, до начала сентября, я тусовался в их обществе. Маша по приколу возила меня в брендовые магазины, покупала дорогие вещи и наряжала как Кена. Ну а я, в свою очередь, каждый день суетил для них траву. Затем началась школа, и мы стали видеться только по выходным, когда Маша вывозила всех нас в ночные клубы. Из нашего небольшого города мы выезжали в областной центр, где были самые дорогие в то время заведения. В каждом из них, независимо от количества людей снаружи, для Маши всегда находились свободные VIP-комнаты. В одной из таких VIP-комнат Маша впервые попросила меня достать им фен. После этого все начало катиться к чертям, и до роковой ночи остается совсем немного. Маша очень быстро подсела на порошок, и мне приходилось доставать его ей ежедневно. Отныне все последующие выходные заканчивались каким-то скандалом. Она могла кинуть с балкона VIP-комнаты в сторону танцпола бутылку шампанского, затем осыпать прибежавшего администратора несколькими тысячами долларов. У нее появилась привычка ездить на красный свет, выжимать в черте города полный газ и носиться по встречной полосе. Порой мне даже казалось, что она целенаправленно хочет разбиться, но пытается все сделать так, чтобы со стороны это выглядело как авария. Не буду изображать из себя героя. Мне было страшно находиться возле нее. Когда мы катались, я всегда сидел справа, на пассажирском. Вика и Катя были сзади. Обычно все машины на ее пути сворачивали в сторону Первея, и только после этого Маша съезжала с встречной полосы. Утром, за неделю до роковой ночи, мы лишь каким-то чудом не разбились, когда возвращались с ночного клуба. Маша успела дернуть руль в сторону, и ее розовый Каен долго кружился по заметенной снегом дороге. Это был знак. Все вокруг кричало ей: «Хватит, достаточно, уймись!» И самое поразительное, что она его не поняла. За неделю до Нового года в клубе, где мы постоянно зависали, была тематическая предновогодняя вечеринка. В тот день Маша впервые за долгое время захотела уехать пораньше. Где-то во втором часу ночи мы вышли из клуба и поехали обратно. Трасса, по которой мы всегда ездили, перед самым городом заканчивалась постом ГАИ. Начиная с сентября, гаишники, когда видели Машин розовый Каен, тормозили ее, вежливо с ней общались и выделяли экипаж сопровождения, который с мигалками провожал ее до самого дома. Маше это не нравилось, так как нередко об этом узнавал ее отец и читал ей нотации. Чтобы не проезжать в том месте, она часто сворачивала на одну проселочную дорогу, которая выводила на противоположную трассу, ведущую в город с другой стороны. 9 километров без единого поворота и только поля с обеих сторон. За минувшие месяцы мы ездили по этой дороге не один десяток раз, поэтому в том, что она повернула на нее в ту ночь, не было ничего особенного. В машине громко играла музыка, а за окном на заметенную дорогу крупными хлопьями падал снег. Я точно помню, что не было какого-то отдельного момента, где бы хоть кто-то заметил неладное. Скорее наоборот. Катя и Вика, сидящие сзади, перекрикивая друг друга, подпевали играющие в машине песни. Маша от их криков выкручивала звук на максимум, вдавливала педаль газа в пол. Даже по заметенной снегом дороге ее Каен несся так быстро, что несколько раз мне казалось, будто мы не едем, а плывем по земле. Затем, наверное, и был тот момент, после которого все началось. Просто мы не заметили его тогда. Сдалека я увидел какой-то стоящий у обочины джип с открытыми дверями, и мы пронеслись мимо. Впервые за все время, кроме нас, на этой дороге была другая машина. Из-за большой скорости, темноты и снега марку с номерами я не разглядел. Обычно проезд по той дороге, независимо от погодных условий, занимал у нас мало времени, по ощущениям не более 10 минут. Я помню, когда играла сначала одна песня, затем другая, потом еще одна и еще. А выезда на трассу все еще не видно. Вместо него брошенный у обочины джип с открытыми дверями. Скорость, с которой ехала Маша, была по-прежнему большая, поэтому вновь разглядеть что-то конкретное у меня не вышло. Терзаемый странным чувством, я лишь смотрелся в боковое зеркало и тут же отогнал тревожные мысли. Мне показалось, будто этот джип такого же розового цвета, как у Маши. Спустя 10 минут мы вновь проехали мимо стоящего у обочины джипа, и я разглядел марку Porsche. Прошло без малого полчаса, прежде чем Вика с Катей перестали петь и заметили в происходящем неладное. «Где мы едем? Почему так долго?» — настороженно спросила Катя. Маша ничего не говорила и просто смотрела вперед, в надежде увидеть выезд на трассу, но вместо него вновь был стоящий у обочины розовый Каен. «Маш!» — пыталась достучаться до нее Вика. Проезжая мимо стоящего у обочины джипа, Маша немного сбросила скорость, отчего мне удалось на мгновение заглянуть внутрь. Там было пусто. Все двери были открыты, и выглядело это так, словно машина была кем-то брошена в спешке. Даже довольно легкомысленные в быту Вика с Катей и то заметили подозрительное сходство между брошенной обочиной машиной и Каеном Маши. Все прекрасно понимали, что происходит, но озвучить вслух это не решался никто. Каким-то немыслимым образом, двигаясь все время прямо, мы снова и снова возвращались обратно. Первое, что пришло мне в голову, мы умерли и просто не заметили этого, а вокруг уже загробный мир. Бескрайние заснеженные просторы. Снова и снова. «Вы же понимаете, что мы ездим по кругу?» — наконец спросил я. Мои слова прозвучали неуместно, и по дальнейшему молчанию я понял, что все это прекрасно осознавали и без меня. Им просто было нечего сказать. Оно и неудивительно. Одно дело, когда тебе кажется, что ты умер, и совершенно другое — молчаливо осознавать это. Без какого-то объяснения смысла закончившейся жизни со стороны, суда за грехи и прочего. Так мы и продолжали ехать, раз за разом проезжая мимо брошенного у обочины розового Каена. Сколько бы раз я не смотрел на часы в телефоне, там всегда были застывшие цифры 4.11. За все то время, что мы ехали, они не изменились даже ни на минуту. Вика и Катя пробовали кому-то позвонить, но мобильная связь отсутствовала. Не могу точно сказать, сколько мы так ехали, 1 час, 2 или все 10. По моим ощущениям, поездка длилась целую вечность, а затем Маша впервые за всю дорогу заговорила. «Бензин кончается». Мы проехали еще 2 круга, прежде чем ее машина заглохла возле обочины. Все мы были одеты довольно легко, по-клубному. На мне была осенняя куртка, тонкая рубашка, брюки и туфли без носков. То же самое касалось и всех остальных. Как правило, перед поездками в ночные клубы за всеми нами Маша приезжала на машине, и по улице мы не передвигались. С подъезда садились в тачку, а с нее попадали прямиком в клуб. У девочек в этом плане все было еще хуже. Туфли на каблуках, мини-юбки, сетчатые водолазки, топики и куртки-огрызки, которые заканчивались возле ребер. В нашем регионе в конце декабря температура по ночам опускалась в среднем до минус 20. Когда Каен заглох, при всем сюрреалистическом безумии ночи меня пробрал какой-то доселе никогда не испытуемый запредельный страх. Я начал понимать, что сейчас наше зацикленное путешествие по просторам засыпанного снегом посмертия станет 9-м кругом ада. И раз уж нам не суждено выбраться, то мы будем замерзать снова и снова. Без возможности умереть или очнуться. В заглохшей машине мы просидели до тех пор, пока из наших ртов не повалил пар, и только после этого я предложил всем двигаться дальше. Выбора у нас особо не было. В таких условиях, сидя на одном месте, мы бы все равно в конечном итоге замерзли, поэтому долго убеждать мне никого не пришлось. Мы быстро выскочили из машины, настолько быстро, что никто, включая Машу, не удосужился за собой закрыть двери. Первое время, чтобы согреться, мы пытались бежать, но снаружи было слишком холодно и скользко, так что нам пришлось перейти на шаг. Попытка куда-то прийти оказалась глупой, изначально обреченной на провал идеей. Я не знаю, сколько мы успели пройти по времени и расстоянию, но совсем скоро на нашем пути показался брошенный у обочины розовый Каен. К тому моменту мы так замерзли, что без слов залезли внутрь, в надежде хотя бы чуть-чуть согреться. «Какого?» — прошептала Маша и достала торчащие из зажигания ключи. «Я же забирала их!» Растерянно проговорила она и вытащила такую же самую пару ключей от машины и своей куртки. «Попробуй завести», — дрожащим от холода голосом попросил я. Тогда мне было настолько холодно и жутко, что я бы согласился на что угодно, лишь бы поскорее согреться и попасть домой. Маша убрала ключи обратно в куртку и, немного помешкав, вставила вторые ключи в замок. Провернула их, и машина без каких-либо проблем завелась. В те секунды мне не хотелось думать вообще ни о чем. Я просто смотрел прямо. На заметенную дорогу и снег, который превращался в сплошные линии, пролетая перед светом фар. У меня не было и тени сомнения, что вот-вот вдали покажется стоящую обочины Каен Маши, и мы продолжим, как и было до этого, ездить кругами. Только этого не случилось. На горизонте показалась ровная линия желтого света фонарей трассы, и сидящие сзади Вика с Катей от увиденного не смогли сдержать слез. Маша надавила на газ, и через несколько минут мы уже ехали в сторону города. Время на моем телефоне сдвинулось с мертвой точки. Только тогда я вздохнул с облегчением и понял, что все, наконец, закончилось. Домой после случившегося ехать никто не захотел. Нужно было какое-то время, чтобы это переварить и обдумать. Маша припарковалась в самом центре города, под рекламным билбордом, где круглые сутки шла местная реклама. До самого рассвета мы так и сидели молча, таращась на огромный экран. Было в нем что-то успокаивающее и родное. Затем на улицах начали появляться люди, и день вокруг нас пошел своим чередом. Про ту поездку мы разговаривали всего один раз, спустя несколько дней после жуткой ночи. Никто не хотел произносить вслух главное. Машина, в которую мы сели, была другой. Это знала Маша, и уж точно понимали Вика с Катей, но почему-то каждый из нас старательно обходил эту тему. Какое-то время мы еще продолжали видеться каждый день, общаться и изображать дружбу, но после той ночи все стало как-то слишком натянуто. В ночные клубы мы больше не ездили, а затем Маша перестала употреблять фен и траву. От этого я в их компании был уже лишний. Последний раз мы виделись на школьном выпускном, когда Маша с Викой заезжала за Катей. И никаких дружеских и даже ностальгических чувств эта встреча не вызвала. Пусть мы и пережили нечто пугающее и необъяснимое, сами знаете, насколько быстро подобное забывается в быту. Спустя время память начинает все упрощать, и уже непонятно, была эта ночь на самом деле, или это какие-то кошмарные сны после жестких клубных туз. Так я и жил. Сначала институт, потом работа, жена, ребенок. У меня была самая обычная жизнь, которая, как ее ни расписывай, может уместиться в одном предложении. 11 лет. 11 прожитых лет. К тому времени я даже забыл, что когда-то по молодости тусовался в компании богатых девочек и помогал им доставать всякое. Одним вечером после работы я зашел в магазин, быстро накидал в корзину товары по списку и направился в сторону касс. Не было каких-то дурных знамений и прочего. Я даже совру, если скажу, что была какая-то вспышка. Нет, не было вообще ничего. Секунда, и я понимаю, что передо мной заснеженная дорога, и слева за рулем сидит Маша. В этот момент Вика и Катя сзади начинают практически одновременно кричать: «О боже! Нет, нет, нет, нет, нет, нет! Это невозможно!» Маша резко нажимает на тормоза и смотрит на свои руки. После этого она трогает ладонями лицо и начинает разглядывать себя в зеркало заднего вида. Я с ужасом понимаю, что мне тоже снова 16 лет, и что это не мое персональное наваждение. С ними произошло то же самое, что и со мной. 11 лет жизни просто за секунду исчезли, а вместе с ними исчезли жена с ребенком. Они растворились в не случившемся времени, как сон. Я понимаю, что всех этих 11 лет на самом деле не существовало, что на самом деле все это время мы были здесь, в машине. Испытанный от случившегося страх буквально сразу собой заменило другое, не менее жуткое чувство. Понимание того, что, как и 11 лет назад, мы будем ездить по кругу, снова и снова возвращаясь в начало пути. Вот тогда мы впервые и наткнулись на попутчиков. Когда Маша вновь нажала на педаль газа, машина медленно покатилась, хрустя засыпавшим дорогу снегом. Все было так же, как и 11 лет назад. Зима, холод и белоснежная ночь вокруг. Хоть говорить о каком-то произошедшем времени не совсем правильно, так как его на самом деле не было. Но для точности эти моменты важны, как запятые в тексте. Снаружи все было полностью одинаково, ведь мы и не уезжали оттуда. Так что и брошенную обочину Каен, когда мы поехали вновь, я ожидал увидеть в любой момент. Но его не было. Вместо брошенной копии машинного джипа мы наткнулись на стоящего у обочины человека. Он стоял с протянутой рукой и ловил попутку. Первый раз мы проехали мимо него, а когда через 10 минут наткнулись на него вновь, я понял, что мы снова ездим по кругу. Теперь вместо брошенной машины у обочины были попутчики. Дальше станет ясно, почему я могу говорить о них во множественном числе и озвучивать определенные закономерности в их поведении. А в ту ночь для нас это была жуткая, темная фигура, которую мы видели впервые. Поэтому последнее, что нам хотелось, это останавливаться и впускать ее внутрь. Мы проехали один раз мимо него, затем второй. Кажется, тогда Вика предложила остановиться, без каких-либо эмоций, отметив, что, скорее всего, мы так и будем ездить без конца. Она хотела еще добавить, как и в ту ночь, но запнулась. И я понял, что с ней произошло то же самое, что и со мной. Она осознала, что нет никакой той ночи и 11 лет, отделяющих от нее. На третьем кругу Маша остановилась возле попутчика. Он спокойно подошел к машине, открыл дверь и сел назад возле Вики с Катей. Если я, описывая внешний вид попутчиков, ограничусь такими словами, как «темная фигура», то это будет слишком банально и неточно. Все они определенно имеют человеческие силуэты, и на первый взгляд кажется, будто они состоят из сплошной черноты. Однако, если очень хорошо присмотреться, то можно даже разглядеть лицо попутчика. Лично мне попутчики напоминали смазанных, не получившихся на старых фотографиях людей. Маша описывала их вид как зачеркнутый или закрашенный, а Вика с Катей использовали слово «стертые». Сев в машину, попутчик не проронил и слова. Они никогда не разговаривают. Только указывают, когда нужно свернуть и остановиться. Тогда, в первый раз, мы еще пытались задавать ему какие-то вопросы. В первую очередь, потому что нам было безумно страшно. Ну а потом, на дороге без единого поворота, появился съезд, и попутчик попросил свернуть. Маша безоговорочно подчинилась, и ее Каен покатился в сторону покрытого красными тучами горизонта. Я смело могу называть то место, куда мы ехали, миром мертвых, так как с миром живым общего там было мало. Сначала на нашем пути начали встречаться остановки без надписей, затем дома без окон и дверей, одинокие ларьки, заметенные снегом. Пустые магазины с огромными вывесками, на которых не написано ничего. Затем, несколько минут спустя, впереди появилось здание ЖД вокзала. Огромное, с засыпанными снегом входами, монументальными колоннами и длинными рядами пустых вагонов за ним. Там попутчик и вышел. Маша не стала провожать его взглядом, а как можно быстрее развернулась и дала по газам. Затем тем же путем вернулась обратно и выехала на прежнюю дорогу. После этого все закончилось. Вновь линия фонарей трассы и поворот в сторону города. В этот раз после случившегося мы очень долго разговаривали. Пересказывали друг другу, словно сны, наши исчезнувшие жизни и пытались понять, из-за чего мы вернулись обратно. Я как раз принимала дома ванную, когда это произошло. Даже понять ничего не успела, — сказала растерянным голосом Вика. А я насыпала корм в фурсе. Блин, Это же его теперь, получается, нет, ведь так?» С горечью произнесла Катя. «Кто знает, может, у нас еще получится вернуться обратно. Может, мы просто исчезли на время, и все будет как раньше», — говорил я, успокаивая их. «Я вообще был в это время в магазине. Бум! И я уже в машине». «Маш!» — перебила меня Вика, обращаясь к молчавшей все это время Маше. «Кажется, это из-за меня», — прошептала Маша и вновь прикоснулась ладонями к своему лицу. «Последнее, что я помню, — это свет фар, удар и тепло, которое лилось по моему лицу». «Ты хочешь сказать?» — растерянно протянула Катя. «Да, я, кажется, попала в аварию». Не дожидаясь ее вопроса, ответила Маша. «И ты думаешь, что умерла?» «Я не знаю». «Хорошо, а при чем тут мы?» — прямо спросила Вика. «Может, после той ночи мы как-то связаны?» «Я не знаю». Словно не желая углубляться в рассуждения, отчеканила Маша. «В любом случае, если это второй шанс, то им следует воспользоваться». «У меня вообще-то были жена и ребенок». «Все еще не веря, что их больше нет», — сказал я. «А у меня муж», — добавила Вика. «Фурся». «Хватит! Послушайте, люди о таком мечтают, а вы тут нытье развели. Радуйтесь, что у нас опять получилось уехать оттуда. Если это загробный мир, то я туда не собираюсь и хочу побыть живой как можно дольше», — закончила Маша и высадила нас в центре города. В чем-то она была права. Или спустя столько лет события той ночи перестали вызывать у меня положенные эмоции. По крайней мере, я помню это так. Быть может, это сентиментальность, но новую жизнь я прожил практически один в один, повторяя весь свой прошлый путь. Поступил в тот же институт и женился на той же девушке. Только теперь на работе я был управляющим. Я досконально помнил, какие инновации будут на рынке, и последовательно инвестировал все деньги компании туда. От этого вскоре я мог себе позволить дорогие удовольствия. Одним из таких удовольствий впоследствии стал качественный алкоголь. 24 года стараний и трудов закончились в одну секунду. Зимняя ночь, крыльцо бани и удаляющееся от входа такси. Кажется, я начал спускаться и потянулся к перилам. Секунда, и я вновь сижу возле Маши в ее машине. Снова слезы и громкие крики сзади. В этот раз все было из-за меня. 24 года жизни, стертые в секунду из-за совершенно банальной глупости. Снова на дороге нас ожидал попутчик, и в этот раз лишних кругов Маша уже не делала. Когда мы вернулись в город, Маша, перед тем, как высадить нас, произнесла: «Просто постарайтесь не умирать, ладно?» У меня вновь была новая жизнь, и я уже точно знал, что нужно делать. Так как во внешнем мире ничего не менялось, все возможные деньги, начиная с 2010 года, я вкладывал в биткоин. Поверьте, если я здесь напишу сумму, которая к 2025 году собралась на всех моих кошельках, вам придется лезть в Google, чтобы понять, как ее правильно произносить. Я жил в Цюрихе, Лондоне, Сингапуре и Лас-Вегасе. Для путешествия между странами меня ждал частный самолет. В каждой из стран мой автопарк исчислялся сотнями машин. Собственные гостиницы, яхты и дома моды. Затем неминуемо была та самая секундная вспышка, и я снова оказывался в машине возле Маши. В конечном итоге, после 10-го раза, подобная роскошь утратила смысл. Это как быть самым богатым во сне. В конце ты все равно просыпаешься и понимаешь, что ничего этого не было на самом деле. Думал ли я, что мы на самом деле в ту ночь разбились? Думал. Ну а что от этого меняется? Никакого влияния эти мысли на происходящее не оказали, как бы сильно я их ни думал. Возможно, назреет логичный вопрос. Раз уж я знал все события в мире на десятилетия вперед, пробовал ли я что-то менять? Пробовал. Не один раз. Однажды я даже создал страницу на ЖЖ и написал там длинный пост, где по годам расписал все мировые потрясения на 30 лет вперед. За 15 лет тот пост прокомментировало всего 2 человека, и никаких срывов покров с ними, судя по всему, не произошло. Самый максимум, который мне удавалось прожить, это 47 лет. Тогда я даже поверил в то, что наше проклятие наконец закончилось. Была предновогодняя неделя. Я ложился спать, а затем бум, я вновь сижу возле Маши. Вот тогда она впервые нам рассказала, что несколько дней назад видела попутчиков вне бесконечной дороги. Сначала на улице, затем у себя во дворе частного дома. Потом выяснилось, что никто из нас не умирал. Своим присутствием они как бы намекали ей на необходимость приехать, но она проигнорировала их. После этого, раз в несколько лет перед Новым годом, попутчики являли себя ей, и мы собирались вместе для ночной поездки. Чтобы все работало, на нас должны были быть те же самые вещи, в которых мы были в ту ночь. В 40-летнем возрасте это выглядит жутковато и нелепо. Свисающий по бокам жир, незастегнутые от выпирающего пуза брюки. Все это нужно для того, чтобы попасть туда. Затем на нашем пути встречается стоящий у обочины попутчик, и мы везем его в один конец, в места, где небо покрыто тяжелыми бордовыми тучами, где отсутствуют надписи, окна и двери, где все заметает снег. После этого мы либо живем дальше, либо кто-то ошибается, и мы вновь возвращаемся в ту декабрьскую ночь 2009 года. Вы можете мне не верить, покрутить пальцем у виска и назвать сумасшедшим, но я недавно посчитал, сколько все это уже примерно длится. Если отбросить в сторону несколько совсем коротких циклов длиною в 2-3 года, выходит, мы так живем уже примерно 560 лет. Я уже очень давно не гонюсь за деньгами, славой, за удовольствиями и комфортом. В конечном итоге ничего не имеет смысла. Вообще ничего. Я просто живу, как будто никакого завтра не существует, и мне кажется, это правильно. Мне неизвестно, что на уме у Маши, Вики и Кати. Между собой они не разговаривают уже больше 60 лет. Если Маша требует нас собраться, то шлем всем сообщение, а если кто-то случайно умирает, и мы вновь оказываемся в машине, то просто молча ждем конца. Говорить смысла нет. За это время друг другу мы, наверное, сказали все возможные слова. Именно поэтому я с такой обыденностью пишу о таких странных вещах. За столько лет я просто повторяю то, что повторял уже не один раз. После каждого большого цикла я пишу эту историю сначала и раз в несколько лет перечитываю, чтобы не запутаться в течение собственного времени. Ведь все в конечном итоге вернется обратно, и мы снова будем ехать в машине. И я снова буду это писать. За эти минувшие 500 лет я столько раз написал эту историю и заканчивал ее словами в духе: «Эта история будет написана еще не один раз». Но, кажется, я наконец все понял. Может, мне нужно просто поехать туда одному, стать у обочины и попробовать поймать попутку? Терять мне и так нечего. А если ничего не выйдет, все равно придется писать это заново.